Глава 19. Закинув ногу на ногу, я расположился в просторном кресле на террасе горного отеля. Тишина и покой! Близился вечер. В правой руке чашка кофе, и мой взгляд скользил по лесным склонам. «Может, пробежаться до озера?» – подумал я. «Размяться и окунуться в прохладную воду, освежиться и смыть накопившуюся усталость, а потом...» Однако додумать мысль до конца не успел. Запиликал коммуникатор и, покосившись на экран, я ответил. «На связи Дон Илья Кампино». И я догадывался, о чем пойдет речь. Правда, ожидал звонка завтра утром, но глава преступного клана решил подстраховаться. «Опытный волчара!» Он чуял, что еще немного, его возьмут за пятую точку, вот и суетился. «Демид Валенштейн на связи», — сказал я. «Здравствуйте, Дон Илья!» Голос Кампино прозвучал глухо. «Как у тебя дела?» «Все хорошо, Дон, город уже практически под нами». «Что с местными чиновниками? Не прессуют?» «Никак нет, мы нашли с ними общий язык». «Подозрительных личностей в чехарде?» «Нет?» «Никого». «А где мой юрист?» «Он сейчас с девочками развлекается, день отработал, претензий к нему нет, и я разрешил расслабиться». «Старый кобель». «Да», — согласился я с Доном. Короткая пауза. Дон Илья размышлял, видимо, принимал важное решение. А затем я услышал. «Завтра приезжай в Тангар-холл. Возьми с собой десяток бойцов, самых лучших. Держись неподалеку от моего особняка. Возможно, понадобится твоя помощь». «Как понял?» «Я вас услышал, Дон Илья, и все сделаю». «Отбой». Экран коммуникатора померк, и, усмехнувшись, я продолжил пить кофе. События разворачивались стремительно. В систему «Ирис» прибыли корабли «Дианы Вирте», и мастер практически сразу подключился к командным сетям ее эскадры. Поэтому я имел самую точную информацию о том, что задумали «Централы», и стал за ними наблюдать. Местные олигархи и чиновники не знали всей ужасной правды о том, что их ожидает, а я находился в стороне. При этом осознавал, по-человечески я обязан жалеть людей, которых Орландо Таги обрек на гибель, но, как ни странно, сохранял спокойствие. Хотя почему странно? Наоборот, все закономерно, ибо централы, хоть военные, хоть чиновники, хоть олигархи, хоть простые люди, мои враги. Я прибыл на Амур для того, чтобы им вредить. И если планета будет уничтожена гортаинами, которые, по мнению искусственных интеллектов противника, должны появиться через 3 месяца, так тому и быть. Главное – самому уцелеть, своих воинов сберечь и уйти с прибытком. Кстати, насчет прибытка. Основная цель Дианы Вирте – захват корабля негуманов и демонтаж установок телепортации. Каким образом она собралась провернуть рисковую операцию, пока не ясно. Но Бойбаба уверена в успехе. Это неспроста. Значит, имеется какой-то план. Тем более, что она женщина не глупая, и ресурсы у нее серьезные. Вся планета в распоряжении контр-адмирала Вирте, и есть время на подготовку. Другой вопрос: что будет, если централы завладеют оружием гортаинов? Ответ на поверхности: ничего хорошего. Научно-техническая база у централов более чем серьезная. Они смогут разобраться с телепортами и начнут их производить. Это усилит флот вторжения в рукав Персея. И мой дедуля потерпит сокрушительное поражение? Централы его и так уничтожат. Слишком неравны силы. Но с пушками гортаинов они сделают это быстрее и с меньшими потерями. А потом продолжат экспансию. Вот я и подумал, что этого допустить нельзя. Диана Вирте о нашем присутствии не знает. А мы ее действия отслеживаем. И было бы неплохо перехватить добычу амазонки. Пусть проводит свою операцию, мешать не станем, даже поможем, если представится возможность. А потом заберем все, что у нее есть. Таков предварительный план, который будет обрастать подробностями по ходу дела. Определившись с дальнейшими действиями, я сосредоточился на более приземленных целях. Городок Чехарда, куда я перебрался с отрядом головорезов, мне понравился. Точка спокойная и тихая. С востока транспортные магистрали, которые связывают Тангархол и столицу Амура, а с севера покрытые реликтовыми лесами горы с огромными природными пещерами и скальными разломами. Практически идеальное место для тайной базы. И поручив прессинг местных предпринимателей, чиновников и блюстителей закона Ломову, я прогулялся по дикой природе. Целый день бродил и обнаружил место, куда можно перегнать фрегат. После чего под руководством ИИ мой теневик перелетел с одного материка на другой, и я отпустил Роберта Маркина в город. Пусть отдохнет, а то когда еще придется? Тем временем Ломов развил бурную деятельность и проявил недюжинный талант организатора. Никого не страшась и не опасаясь, в сопровождении боевиков и юриста, этот головорез приходил к владельцам заводов и горных курортов. Он объяснял ситуацию и требовал продать бизнес клану Кампино. Естественно, бизнесмены сразу вызывали кураторов из клана Ди Басто и требовали помощи. Но потерпевший поражение в войне за Браунсвилл клан помочь провинциалам не мог, и они смирялись. А с чиновниками и полицейскими совсем просто вышло. Ломов организовал шикарный банкет, подготовил конверты с банкнотами и от имени Дона Кампино пообещал городским властям оказывать спонсорскую помощь. Всех такая постановка вопроса устроила. И нам не мешали. Что характерно, не было ни единой попытки оказать сопротивление или пожаловаться на беспредел в столицу. А зря, между прочим. Диана Вирта и Юрий Сильвани взяли управление планетой в свои руки, а затем начали прижимать донов и аристократов. Поэтому господа адмиралы могли отреагировать на жалобу и прислать чехарду солдат. Однако, чего не было, того не было, и через 2 недели я мог доложить Дону Кампино, что его приказ выполнен. Только зачем торопиться? Сроки еще не вышли, и я решил выждать. Юриста, который обожал женщин, окружил вниманием провинциальных жриц свободной любви, а сам включил трансляцию секретного совещания высшего командного состава звездной системы Ирис и гарнизона планеты Амур. Происходило это сегодня в полдень, и я узнал много интересного. Адмиралы, в данном случае я говорю про Вирте и Сильвани, выполняя приказы Верховного Правителя, взялись за дело. Они собрались ввести в крупнейшие города планеты войска и прижать донов. Гиперсвязь Амура с другими мирами для гражданских заблокирована. Все банковские переводы только внутри планетарной системы. Резервисты начинают призываться на службу. Командиры воинских частей и начальники полицейских отрядов быстрого реагирования получили пакеты, которые будут скрыты в определенный час. Начало операции завтра в полдень. Все согласовано. Для зачистки планеты от криминальных авторитетов все готово. И они назначили срок начала операции, которая получила кодовое название «Серый стяг». Вот я и подумал, что Дон Илья забеспокоится, когда в города войдут бронеколонны солдат, а полицейские станут занимать исходные точки. После чего начнет названивать всем бригадирам. Но опытный глава клана Кампино почуял беду раньше. Или у Дона есть информированный источник, который не побоялся предупредить его о проблемах? Что дальше? Конечно, нужно собирать бойцов и ехать в Тангархол. Если понадобится, выручим Дона Кампино. Но не потому, что мы его уважаем. Нет-нет, все гораздо проще. У Дона допуск ко всем банковским счетам клана за пределами Амура. А еще у него есть интересный чемоданчик, в котором хранятся носители информации с компроматом на влиятельных политиков и сановников при дворе Орландо Таги. Дон надеется на их помощь, если придет беда, и послал в столицу целую делегацию, пару своих родственников и самочу, который за ними присматривает. Однако поздно он спохватился. Пока послы Дона и Ильи доберутся в метрополию, все будет закончено. Если главу семьи не прищучат копы и военные, а мы постараемся этого не допустить, все его богатства или большая их часть достанутся мне. Я не жадный, но деньги нужны. Пусть не вышло закрепиться на Амуре и перехватить управление криминальным кланом. Гортаины помешали, это не беда. Под рукой Орландо Таги еще много миров, и место для себя мы найдем. «Жора!» Допивая кофе, я окликнул Ломова, который проходил мимо террасы. «Здесь?» Штурмовик обернулся, приветственно махнул рукой. «Нужен отряд, 10 человек, самых-самых. В Тангархолл поедем». «Оружие брать?» «Вооружайтесь по полной. Ты с нами, командир?» «С вами!» «Понял». Ломов убежал к соседнему шале, в котором находились бойцы, а я направился в оружейку. Судя по всему, за богатство дома Кампина все-таки придется немного повоевать.